31. Маликорн и Манекан. Появление этих двух новых действующих лиц в нашей повести заслуживает некоторого внимания со стороны рассказчика и читателя. Итак, мы сообщим кое-какие подробности о Маликорне и Манекане. Маликорн, как известно, ездил в Орлеан за патентом для мадемуазель де Монтале, который произвел такое впечатление в Блуаском замке. Дело в том, что в Орлеане в то время жил Манекан. Это был большой оригинал, человек очень умный, вечно нуждающийся в деньгах, хотя он и черпал волю из кошелька графа де Гиша, одного из самых туго набитых кошельков в те времена. Надо сказать, что Манекан, сын бедного дворянина, вассала Грамонов, был давним товарищем графа де Гиша. С детских лет, из далеко не детского расчета, он покрывал своим именем проказы графа де Гиша. Тогда его знатный приятель, бывало, утащит плоды, предназначавшиеся для супруги маршала, разобьет зеркало, что-нибудь порвет или сломает. Всякий раз Манекан брал на себя вину и подвергался наказанию, которое не было менее суровым от того, что страдал невинный. Такое самоотвержение ему оплачивалось. Вместо того, чтобы одеваться скромно, сообразно средствам отца, он всегда блистал роскошными костюмами, точно молодой вельможи, имеющий 50 тысяч ливров дохода в год. Нельзя сказать, чтобы у него был подлый характер или мелочный ум, нет. Он был философ, вернее, ему были свойственны равнодушие и склонность к мечтательности, убивавшие в нем всякое честолюбие. Его единственное честолюбие заключалось в стремлении широко тратить деньги. В этом отношении наш добрый Манекан не знал никаких границ. Регулярно, раза 3-4 в год, он опустошал кошелек графа де Гиша, а когда у того ничего не оставалось, и он заявлял, что пройдет не менее 2 недель, пока его карманы будут снова пополнены родительской щедростью, Манекан терял всякую энергию, ложился в постель, не вставал, не ел и продавал свои великолепные костюмы, говоря, что раз он лежит, они ему не нужны. За время этой умственной и физической расслабленности кошелек графа де Гиша вновь наполнялся, и часть его содержимого переходила в карманы Манекана, который покупал себе новое платье и начинал прежнюю жизнь. Мания продавать свое совершенно новое платье за 1/4 цены сделала нашего героя лицом известным в Орлеане, куда он почему-то приезжал на время покаяния. Провинциальные кутилы, щеголи, жившие на 600 ливров в год, делили между собой остатки его роскоши. В числе любителей этих великолепных одежд был и наш друг Маликорн, сын городского старшины, у которого принц Конде, вечно нуждавшийся, как и всякий подлинный Конде, то и дело занимал деньги под большие проценты. Маликорн пользовался отцовской кассой. Иными словами, в ту эпоху нестрогой морали молодой человек тоже давал деньги взаймы и составил себе из этого годовой доход в 1800 ливров, помимо тех 600, которые ему доставляла щедрость отца. Таким образом, Маликорн был королем орлеанских щеголей. Он мог тратить до 2400 ливров в год. Но в противоположность Манекану, Маликорн был страшно честолюбив. Из честолюбия он любил, из честолюбия швырял деньгами, из честолюбия готов был разориться. Маликорн решил во что бы то ни стало возвыситься. Ради этого он обзавелся возлюбленной и другом. Возлюбленная Маликорна Монтале не уступала его страсти, но она была знатная девушка, и Маликорн довольствовался этим. Его друг был холоден к нему, но он был любимцем графа де Гиша, который был другом герцога Орлеанского, и Маликорн довольствовался этим. Монтале стоила ему ленты, перчатки, сласти 1000 ливров в год. Манекан обходился ему в год от 1200 до 1500, который он давал ему в долг без отдачи. Итак, у Маликорна не оставалось ровно ничего. Впрочем, нет, мы забыли. У него была отцовская касса. Молодой человек прибегнул к одному средству, которое хранил в глубочайшей тайне. Он позаимствовал из кассы старшины около 15 тысяч ливров, дав себе клятву при первом же удобном случае покрыть дефицит. Таким случаем должно было оказаться получение хорошего места при дворе герцога Орлеанского, когда к его свадьбе начнут набирать штат придворных. И вот это время настало, начали набирать придворных. Хорошее место при особе королевской крови, да еще полученное по рекомендации такого человека, как граф де Гиш, могло приносить по крайней мере 12 тысяч ливров в год, а благодаря привычке Маликорна увеличивать свои доходы, 12 тысяч легко могли превратиться в 20. Получив подобное место, Маликорн собирался жениться на Монтале. Такая жена благородного происхождения, да еще с приличным приданым, должна была помочь его возвышению. Но для того, чтобы у Монтале появилось хорошее приданое, нужно было, чтобы Ора, не имевшая большого наследственного состояния, хотя она и была единственной дочерью, тоже получила место у какой-нибудь знатной принцессы, столь же расточительной, сколь была скупа овдовевшая герцогиня. Не желая, чтобы жена жила в одном месте, а муж в другом, ибо такое положение представляет большие неудобства, особенно при характерах, которыми обладали будущие супруги, Маликорн решил сосредоточить все в доме герцога Орлеанского, брата короля. Монтале будет фрейлиной принцессы, Маликорн будет служить при герцоге. Как мы видим, план был неплохо задуман и удачно выполнен. Маликорн попросил Манекана добыть через графа де Гиша патент на звание фрейлины. Граф де Гиш обратился к герцогу, который, не колеблясь, подписал патент. Дальнейшие планы Маликорна состояли в следующем. Поместив ко двору принцессы Генриетты, преданную жену, умную, молодую, красивую и ловкую, узнавать через нее все тайны принцессы, в то время как он сам и его друг Манекан завладеют секретами мужа. Таким путем он быстро достигнет блестящего положения. Конечно, этот план наталкивался на множество затруднений, из которых главным была сама Монтале. Капризная, изменчивая, лукавая, взбалмошная, дерзкая, строгая, вооруженная острыми коготками. Она иногда одним прикосновением своих белых пальчиков или дуновением смеющихся губ разрушала прекрасное здание, которое Маликорн терпеливо возводил в течение целого месяца. Если бы не любовь, Маликорн был бы счастлив. Но он невольно чувствовал эту любовь, хотя тщательно скрывал ее, убежденный, что при малейшей уступке своей непостоянной возлюбленной Шалуни начнет его унижать и над ним смеяться. Он оскорблял возлюбленную своим пренебрежением. Когда она, желая его испытать, шла навстречу его страсти, он был полон желаний, но напускал на себя холодность, уверенный, что если он откроет ей объятия, она убежит и посмеется над ним. Со своей стороны Монтале воображала, что не любит Маликорна, но на самом деле любила его. Маликорн так часто говорил ей о своем равнодушии, что время от времени она начинала верить этому, и тогда ей казалось, что она ненавидит молодого человека. Больше всего Маликорн привлекал Ору де Монтале тем, что всегда был начинен самыми свежими придворными и городскими новостями. Он всегда привозил с собой в Блуа новую моду, тайну, духи. Он побеждал ее тем, что никогда не просил о свидании, а наоборот, заставлял упрашивать себя, чтобы принять знаки благосклонности, которых он страстно желал. Монтале тоже не скупилась на рассказы. От нее Маликорн знал все, что делалось в доме овдовевшей герцогини, и в свою очередь создавал из этих сведений такие сказки для Манекана, что, слушая их, можно было умереть со смеху. Манекан передавал их де Гишу, а тот — герцогу Филиппу. Вот о двух словах сеть мелких интересов и интриг, соединявшие Блуа с Орлеаном и Орлеан с Парижем. Они должны были привести бедную Луизу де Лавальер в Париж, где ее появление вызвало такие крупные перемены. Уходя из комнаты Оры под руку с матерью, она не подозревала, какая необычайная судьба ожидала ее. Что касается старичка Маликорна, мы имеем в виду орлеанского старшину, то он разбирался в настоящем не лучше, чем иные в будущем. Когда он ежедневно прогуливался после обеда от 3 до 5 часов на площади Святой Екатерины в своем сером платье, сшитом по моде времен Людовика XIII, и в суконных туфлях с большими бантами, ему и в голову не приходило, что это он оплачивал все взрывы смеха, все тайные поцелуи и перешептывания, все эти ленты и сокровенные планы, цепь которых тянулась на 45 лье от Блуасского замка до Пале-Рояля.